«Слава Тору, вы прибыли. Мы думаем, что начался Рагнарёк», берясь обеими руками за поданную руку Картер. «Северный Армагеддон», пояснил для всех Итачи, набравший адрес и обернувшийся. «Вы уже уходите?» — растерялась Викинг, видя запуск звездных врат. «Нет, заказываем еще помощь», — успокоила Саманта. «Погоди, немного». Тем временем Анил надиктовал послание в рацию. «Это Анил. Срочно вышлите один стингер». Дальше полковник перечислил наименование боеприпасов к нему, чтобы нанести как можно больше урон стройке. В то же время Тилк отправил дорогой по стоимости зонт обратно на землю. «С чего все началось, Гаэрвин?» — обратился Итачи к женщине, кутавшейся в темный бордово-коричневый плащ из шерсти. Небо запылало, засверкали беззвучные молнии в небе, и металлическая штуковина пронзила тучи сверху. «Хатак», — сразу же заявил Тилк. «Гаэрвин, это случилось до того, как был разрушен обелиск». Еще более въедливый, чем Дэниел, Итачи махнул рукой на подкопченный обломок. «Да, Киндра сказала, что это йотуны пришли. Они устроили множество пожаров, спалили наши поселения и фермы, убили более половины викингов», — и всхлипнула, скорбно рассказывая о трагедии, постигшей киммерийцев. Выжившая разведка могла доложиться по шару связи. Тилк сразу дал понять, что для вторжения должна была иметься веская причина. «Гаэрвин, кто решил отправить обратно ту подарочную коробку?» Итачи постарался придать голосу больше эмоций, убирая холодность шиноби на допросе. «Киндра знала, что вы придете. Она дала мне коробку, чтобы я отправила ее через портал. Она сказала, что вы поймете. Цена послания была велика. Люди, которые умерли здесь», — сочувственно предположила Саманта. «Мой муж и его братья», — коротко ответила мужественная женщина, с болью глянув на мертвых викингов. Вдруг Тилк резко глянул в сторону пирамид, видневшихся только если встать на высокую площадку. Повышение мощности электрического поля носителя позволило личинке загодя обнаружить своих сородичей, как если бы она была уже взрослой особью. «Джаффа, активируя посох, в укрытие», — тут же приказал полковник. Саманта, Итачи, Гаэрвин отступили в кусты, где мужчина. «Сэм, ближе под защиту», — одновременно притягивая к себе Гаэрвин. Итачи выставил руку в перчатке и создал цилиндрическое поле, вместившее его и обеих прижавшихся к нему женщин. Над кустарником как раз пролетел ярко-оранжевый энергетический выстрел. Еще несколько попали в обломок обелиска и дальше в бок холма. Раздался громкий глаз сигнального рога, между прочим, отобранного у местных жителей. Завязалась короткая перестрелка, пока полковник не метнул гранату, убившую двух джаффа, присевших в траве и стрелявших в незнакомцев. Ожидая посылку и имея боеприпасы, Джек с Тилком подкараулили еще двух джаффа, попытавшихся окружить засаду и без славы сдохших от очередей из автомата. Затем все стихло, шел только один патруль. «Вы овладели приборами йотунов, как Киндра», — прошептала Гаэрвин, когда Дэниел опустил руку, перестав поддерживать щит. «Да, Гаэрвин, это многофункциональные устройства», — ответила Саманта. «Эй, спрячьтесь», — шикнул Анил, когда кое-кто вышел из-за кустов. «Я не вижу электрических полей, Джек. Харус, еще надо добежать и забежать по склону. Тогда иди к гурту и высматривай их. Нам нужна посылка для диверсии на стройке», — распорядился полковник, готовый устроить партизанскую войну. За 5 минут так никто и не появился. За это время Итачи выяснил у Гаэрвин про десятки раненых и сотни выживших, про служащие укрытиями старые и новые рудники, про катастрофу с продуктами питания. Тилк собрал 6 копий джаффа и проверил их выстрелами в первую строящуюся пирамиду. Анил и Картер установили несколько мин и растяжек в траве. Вскоре Хаммонд выслал ровно то, что просили. «Тилк, подавай», — кивая на боеприпасы, распорядился полковник, хватая ПЗРК. Анил сделал 6 выстрелов, отправляя в каждую пирамиду по 2 снаряда, но последним угодил в центральную из 3 строящихся в ряд. Взрывы вызвали обрушение вовнутрь кранов и каких-то других механизмов, возводящих посадочные места с производственными комплексами внутри. Сделав дело, они подались в бега. «Куда?» — спрашивая на развилке. «Сюда». «А Киндра где?» «Давайте к ней», — произнес Итачи, бегущий за проводницей. «Тогда сюда». Постепенно бег перешел на шаг, двигались молча, погруженные в тяжкие мысли. Узкая тропка петляла меж густой растительностью. Шиноби различал звериные тропы, свидетельствовавшие о передвижении путями охотников. Для 3 с земли выход к небольшому кладбищу викингов стал неожиданностью. На дереве висели оленьи рога, Другие символы тоже интересовали душу археолога. Воткнутые в землю рогатины, сложенные на могилах одежды и личные вещи. Киндра с семьей покоится здесь, они теперь с Тором, скорбно объявила Гаэрвин, остановившись у холмика из камней. Моя подруга. Киндра применяла знания только для целительства. Это ее награда, с горечью глядя на лично ухоженную могилу. Прими наши соболезнования, печально выдохнул Итачи, ненавидящий бывать на кладбищах. Тор позаботится о павших. Эти вещи таков обычай, да, это наш древний обычай, класть на могилу любимые вещи человека, чтобы он взял их с собой к Тору. Насколько я понял, Тор заботлив, он наградит в посмертии, а земные вещи сейчас нужнее живым, заметил Итачи. Да, Тор милостив и заботлив, через 40 дней мы забираем то, что ушедшие пожелали оставить живущим. Вот, возьмите. Этими приборами никто из нас не умеет пользоваться, сама передавая плошку с сигнальным рогом и двумя каракеш. Спасибо, слегка растерялся Джек, единственный без гаутской перчатки. Тем не менее, полковник убрал все три дара в рюкзак. Гаэрвин, а почему вы не сразу отправили посылку к нам? Когда Киндра была еще жива и передала ее тебе, поинтересовалась Саманта. Это вы разрушили молот Тора, спасая своего друга. Я с трудом уговорила. Вдова скривилась и вытерла плащом побежавший ручеек. Да, мы несем ответственность. И мы здесь, Гаэрвин, по твоему приглашению. Не пора ли пойти к выжившим? Произнес командир команды. Да, идемте. Со всхлипыванием ответила Гаэрвин и поспешила вперед, чтобы спрятать свои слезы слабости. Переход по лесистой местности длился раза в два дольше, лишь Итачи догадался угостить идущую без ничего проводницу сытным батончиком и поделился своей флягой. Путь к старой шахте зарос, сходу мало кто разберется. В тесной первой зале чадили факелы и костры, чей дым затягивало вглубь рудника, вынуждая прячущихся людей сжаться к холодному полу. «Стоять!» — грубо бросил один из викингов. Все мужчины обнажили свои мечи или взяли в руки топорики, выкованные из богатых местных руд, легко добываемых. «Алов — это друзья. Они прибыли через портал», — объявила Гаэрвин, защищая. «Это псы Мидгарда», — зло процедил мужик. «Тор оставил нас йотуном, из-за того, что они уничтожили молот. Вот почему он наслал невзгоды. Вот почему. Они могут нас спасти. Они могут применять силу Тора, как Киндра. Ты не понимаешь, женщина. Тор оставил нас». Тут Итачи выставил вперед и вверх ладонь в гаутской перчатке из сокровищницы Ра и активировал ее, формируя защитное поле в форме золотистого молота, какой валялся разбитым и оплавленным у взорванного гаулдами обелиска. «Вера внутри каждого», — произнес Итачи, кое в чем подражая Киндре, прикидывавшейся колдуньей, чтобы местный народ ее принял. «Мы прибыли помочь вам», — Джек взял слово после Даниэла. «Как?» — Алла взбавил пыл после показа символа Тора. «Мы уже побеждали гаулдов», — сказала Саманта, глядя на седых, вынужденных хвататься за оружие после того, как ретивую молодежь и зрелых перебили враги. «Я останусь бороться, пока гаулды не будут изгнаны с этой земли», — заявил Тилк. «Это оружие поможет вам убивать врагов издали», — погремев связкой трофеев, которые он нес. «Я научу вас пользоваться им. Мы умеем исцелять», — как Киндра, — внес свою лепту Итачи. После этих слов викинги переглянулись и опустили оружие. «Сначала нам нужно разведать обстановку», — полковник наметил первый шаг. «Поможете? Я знаю тропы». «Пойдемте», — Алов лично отправился на выход, не откладывая дело на потом. «Хорошо, Тилк, со мной», — распорядился Джек, прислоняя трубу стингера к стене и сбрасывая рюкзак. Стихийно образовалась куча вещей землян. «Гаэрвин, проводи меня к больным», — попросил Итачи. «Я помогу с едой. Мы прихватили много сухих пайков, для похлебки в самый раз», — присевшая у рюкзаков Саманта ответила на взгляд Гаэрвин. «Вы очень вовремя», — улыбнулась вдова. «Сюда, пещера с ранеными там». Каждый занялся полезным и важным делом. Харакиш теперь занял место на правой руке, Итачи снял перчатку с левой и надел лечащее устройство, чтобы с одной руки сканировать, с другой врачевать, таким нехитрым образом применяя нейроинтерфейс для ускорения своего обучения. Вынужденно развивающийся Ирьонин на сей раз столкнулся со множеством нагноений, с которыми земная медицина легко справлялась, и свежими ожогами после на сеансе он не занимался больше, только у двух ветеранов ВВС убирал кожные пятна. Поэтому у Итачи на Киммире выдалась серьезная практика выращивания новой плоти, мяса и кожи, а также переломы, свыше десятка людей в спешке бегства поломали себе конечности. Саманта позже присоединилась и раньше выдохлась. Шиноби, разумеется, выкроил момент для отправки своих трех зеркально-теневых клонов. Один из них нагнал троицу разведчиков, когда ищущий диверсантов Хирур лично наткнулся на Элофа. Джек и Тилк, быстро навинтив глушители, перестреляли четверку Джеффа. Гаулт закрылся личным щитом от пули и злобно сверкал глазами, наблюдая за отступающими, скрывшимися в лесу до подхода подмоги, слышавший стрекот пуль по броне Джеффа. Дальше разведчики подобрались к пирамидам с другой стороны и далее прокрались мимо звездных врат, у которых мины и растяжки собрали богатую жатву, но это не отвратило Харус от установки двух пушек усиления стражи до дюжины Джеффа. Второй клон пробрался в сам лагерь, разбитый в долинке у подножья холма, на которых возводились три пирамиды в варианте, как на Тарелле. Третий клон заглянул в сами недостроенные сооружения. Строительство двух вообще прекратилось из-за серьезности ущерба техники, у третьей темпы всего лишь замедлились. Шиноби пришел к выводу, что изобретенный им окольцованный бур малопригоден против пирамид с их толстыми стенами. Можно залезть на дерево и метать в недостроенные макушки, да это сопряжено с высокими рисками из-за ответной стрельбы из пушек, чьи расчеты спешно разворачивались по периметру лагеря и среди пирамид, зато пальнуть ими по лагерю в самый раз. ПЗРК по пирамидам, окольцованный бур в лагерь, это Тилк с Джеком прекрасно поняли. Пока одни шастали средь деревьев, довольствуясь батончиками, другие подсели к костру с новым котлом. Гайрвин позаботилась о двух посудинах с похлебкой для помощников из Мидгарда, уставших и устроивших перерыв покушать. «Если Элов прав, и то расставил нас, то вы наша последняя надежда», — тихо сказала Гайрвин, сама уже поевшая. «Гайрвин, я сомневаюсь, что Тор сердится», — ответил Итачи по настоянию Даниэла. «Он далеко и поэтому оставил молот, чтобы защитить вас. Если бы мы вошли в зал могущества Тора, то он помог бы нам». Киндра туда направлялась, когда йотуны напали на отряд и перебили всех. Что за зал могущества Тора? В перерыве между ложками полюбопытствовала Саманта, другим ухом слыша пещерную капель там, откуда раньше слышались стоны, а теперь все подлечены и усыплены. Аух! Древние легенды рассказывают о зале, где Тор оставил свою силу, чтобы помочь нам, защитить нас. Оружие Асгарда, скептично и вопросительно озвучив мысль Джексона. «Думаешь, они держат оружие где-то здесь?» Саманта охотно ела похлебку, которую сама помогала приготовить. Получилось вкусно и сытно из-за сваренной дичи и травяных приправ. Это сомнительно. Зачем оставлять еще какое-то оружие, если установлен молот? Тогда что? Гайрвин крутила головой справа налево, слушая рассуждения людей из Мидгарда. Могущество и сила могут по-разному выражаться, отправляя в рот очередную ложку с кусочком белого птичьего мяса, и вряд ли доступны любому вошедшему. Тесты, как лабиринт перед молотом Тора, не знаю. Гайрвин, а кто-то уже посещал это место. Есть такие истории, никто и никогда не святотатствовал и не осквернял зал могущества Тора. Кощунственно даже думать об охоте за божественной силой. Но сейчас у нас Рагнарёк. Гайрвин прикусила костяшку пальца. Завтра имеет смысл посетить. Любая помощь придется кстати. Он далеко, примерно как отсюда до портала и обратно. Гайрвин повернулась к Саманте, отвечая. Придется опять разделяться, спокойно констатировал Итачи, который бы всего одним ниндзюцу в ранга катон. Гакамиктяку, высвобождение огня, великое огненное уничтожение, мог спалить весь лагерь Джеффа, для пирамид бы понадобилось ранговое катон. Гакамисшицу, высвобождение огня, великое огненное разрушение. Гайрвин, пожалуйста, перескажи ту легенду полностью, в ней могут остаться важные подсказки. Ничего вразумительного Итачи не услышал. Даниил тоже не сообразил ничего сверх уже озвученного. Разведчики вернулись как раз ко времени замены готового котла на другой, полный чистой воды из источника в пещере. Именно эта вскрытая жила с водой вынудила искать новый рудник с металлами. Им первым выдали порции похлебки. Какие новости? Полюбопытствовала Саманта у пришедших. Это Хирур, ответил Тилк. Хорошая новость. Картер помнила вторжение Хаттер на базу Шайен. Какие-то археологи в прошлом году проникли в мексиканскую усыпальницу с ее саркофагом и прервали стазис. Это Гаулт умело подчинять мужчин особым выдохом. А плохая? Итачи изобразил заинтересованность в информации. Звездные врата под серьезной охраной. Гаулт знает о нас. Мы не сможем эвакуировать киммерийцев, заключила Саманта. Втихую уже не получится. Толпа народа слишком уязвима. Ночная вылазка. Сорвал с языка, ухмыльнулся Джек в сторону Даниэла. Мы высмотрели место, откуда можно запустить окольцованный бур шестой степени, цитируя Картер, а лучше парочку-троечку. Стингер пока прибережем. Поев, Тилк отправился к затопленной области в глубине рудника исполнять обещание научить пользоваться копьями Джеффа. Джек взялся рисовать карту в блокноте Даниэла, делясь своим планом диверсионных атак, вполне посильных для его команды. Главное, что гражданский угрюмо согласился применить собственную же разработку против скопления живой силы гаулдов. Вышли в 10 часу вечера, отправившись с 4 викингами под предводительством Олафа, вооруженных копьями Джеффа. Местные охотники хорошо знали местности, пользовались уже тактикой ночных нападений. Скорость передвижения в сумерках ниже дневного времени суток, поэтому отряд добрался до места как раз ко времени, когда бригада строителей лежала в постелях. Огни лагеря Джеффа хорошо подсвечивали цели для намеченной атаки. Еще раз, мужики, я первым выстрелом зажигаю огненный круг и вторым выстрелом просто бью по этой мишени. Вы делаете залп в эту мишень по моей команде Пли, шепотом объяснил Джек, собрав викингов в кружок на склоне, чуть ниже того места, где встали трое его напарников с Каракеш. Все ясно? Да, хорошо, приготовились. Вставший на одно колено Джек помахал рукой, подавая сигнал. В темноте закрытого тучами неба показались 3 тусклые золотистые спирали с разным количеством витков. Первые 2 выстрела улетели в самую первую и четкую мишень. Итачи пришлось чуть двинуть рукой, ловя весь залп, после чего импульс кинетической волны образовал бур, моментально устремившийся в дальнее скопление палаток. Джек зашипел и добавил 6-й выстрел вместо Мазилы, но и сам старик исправился и нападал 7-й. Тилк отправил в полет ярко и заметно горящий бур, чье пламя в полете не стекло в кольцо из-за попадания 7-го выстрела за миг до отправки бура, а осталось и усилилось. Этот 2-й снаряд попал в 3 шатра посередине лагеря и создал впечатляющий взрыв вулкана с огненным валом и разлетающимися во все стороны головешками. Саманта сама мандражировала, однако с ней прошло без накладок, и 3-й снаряд метко улетел в ближайшую группу шатров по левому краю, ближе к пирамидам. Самый скромный огненный цветок распустился. Бежим. Отряд успел смотаться примерно на 20 метров, прежде чем по тому участку склона начал отрабатывать пушечный расчет. Накрыло камешками и грязью, не более царапин и шишек. Со звездными вратами откровенно повезло. Поджидавший здесь Херур отошел к склону играть желваками, глядя на разоренный лагерь. Тилк сумел незаметно подобраться достаточно близко, чтобы метнуть гранаты более чем на 40 метров и вывести из строя обе пушки. Когда наскоро возведенные щиты упали и Джеффа открылись, Анил и Картер занялись снайперской стрельбой из леса, кося врагов. Викинги не вытерпели и тоже поучаствовали в стрельбе, убивая ненавистных им йотунов, ранее убивших их мирных родичей. На сей раз Херур сам оказался вооружен энергетическим копьем и висящим в кобуре на поясе затниктелем, поэтому отряд быстро отступил, едва не потеряв 2 из-за упавших деревьев, в чьи стволы угодили ярко-оранжевые сгустки и разорвали их в щепы. Затем ночной рейд завершился. Не имея хвоста, отряд благополучно вернулся в старый рудник, где своей вознёй многих перебудил, но таков уж общий быт в стесненных условиях. Шиноби не забыл совершить призыв пары ворон и распечатать готовое гнездо, которое клон расположил неподалеку от звездных врат. Поутру Итачи изображал из себя мистера мрачность, копируя душу Даниэла Джексона, удрученного становлением массовым убийцей. Зато Тилк сиял как золотой саркофаг, ему страшно понравилась убойная мощь атакующей защиты Каракеш и принципиальная возможность использования перчатки лучше гаулдов. Алов, первым хуливший, теперь первым восхвалял, вещи об успехе ночной вылазки с мидгардцами. Картер, мы заминируем подходы в радиусе километра и дальше по направлению к Харус. Сеансы связи по рации каждую 15:45. Есть, сэр. Лучше бы вам найти оружие Тора до прилета Хатака, пожелал полковник, понебратски похлопав по плечу мрачно унылого Даниэла. Итачи неопределенно мотнул головой. В свое время он навидался всяких реакций на первое одиночное убийство и на первое массовое убийство. Скопировать? Просто. Оставив в рюкзаках минимум и набрав свежей воды во фляге, они отправились за проводницей в долгий пеший путь по лесу, где-то густому, где-то редкому. Землянам говорить не хотелось, зато птицы вокруг вовсю чирикали, замолкнув, когда вдали прогремела короткая серия взрывов. Шлось легко и приятно. Высокая облачность слегка притеняла летнее солнце. Вокруг восхитительные ароматы девственного леса, никогда не знавшего загрязнений нефтяными технологиями. Все хорошо, кроме повода для этой прогулки. Вот, вот он, произнесла Гайервин, остановившись у скромной стелы в полтора человеческих роста. Знакомая верхушка в виде молота, старый каменный постамент без надписи, но с явно выраженной большой красной кнопкой. Это и есть зал могущества, уточнил Итачи, внутренне усмехаясь удивлению Даниэла. А ты ожидал что-то другое? Внимательно глянула Саманта. А, ну да, транспортный луч. Итачи подошел вплотную. Прикасаться к камню запрещено, уведомила проводница. Тем не менее, Итачи облапил кнопку, среагировавшую на прикосновение зажиганием. Шиноби ощутил очередное превращение в энергию и обратно. Способ передачи самой энергии остался в тайне. Троицу переместила в относительно небольшой зал с точно такой же стелой на другом его конце. Для обычного зрения тьма, а взор Га видел развертку электрических полей от активирующихся устройств. Вот и перенеслись в зал, Итачи полез за фонариком, как и Саманта. У меня дурное предчувствие, Картер не понравилось замкнутое пространство без привычных дверей и проходов. По крайней мере, это зал, но никаких надписей, оббежав пятном света из фонарика. Тут театрально подсветилось тело, из потолка ударил конусный луч яркого белого света. В створе, напоминая ленты хранителя игр, соткалась рослая человеческая фигура мужчины в классической одежде викингов. «Я Тор», — раздался синтезированный голос, уж Шиноби различил нюансы. «Кто вы, смельчаки?» «Всемогущий Тор, нам нужна твоя помощь», — молитвенно произнесла Гайервин, с трепетом опустившись на колени. «Только самые достойные могут видеть могущество Тора», — объявила иллюзия и исчезла. «Я недостойна», — ужаснулась Гайервин. «Почему он отверг меня? Это всего лишь голограмма. Проецируется сквозь дыру в потолке», — сказала Саманта успокаивающим тоном и подсветила фонариком не одну такую. Шиноби не увидел ничего интересного. Создание подобных иллюзий является частью выпускного экзамена на звание Генина. «Дэниэл, что бы это значило? Электрическая активность возрастает. Грядет испытание. Какое? У меня ощущение, словно от кокона симулятора. Дополнительные отверстия явно будут что-то проецировать. Вероятно, нас погрузит в реалистичную иллюзию». И тут действительно началось предугаданное воздействие. Создалось ощущение землетрясения, звуки обвала камней усиливали правдоподобность. «Тор готов метнуть в нас молнии», — испугалась Гайервин, сжавшись у стенки. «Вовсе нет, Тор не гневливый бог», — повысил голос Итачи в стремлении успокоить женщину. «Что происходит?» — заволновалась и Саманта. Тут плиты пола комнаты обрушились вниз, оставив тонкий мостик посереть, от уступчика с тремя людьми у одной стены до стелы у другой. «Пыль видна, но в нос ничто не попало», — рассудительно заметил Итачи, чье дадзюцу видела сквозь иллюзию всю ту же залу. Техника Асгарда качественно прорабатывала лучи фонариков. «Это все на самом деле иллюзия», — изумилась Саманта, второй раз на пару ударов сердца зажигая свой взор Га и не видя изменения электрических полей, которое должно было бы произойти при появлении двух бездонных провалов. «Это испытание. Вопрос в том, какие критерии. Сэм, в любом случае, Гайервин воспринимает все за реальность. Будем переводить, боком с закрытыми глазами, воздействие на вестибулярный аппарат полное. Лучше след в след, ее руки на твоих плечах, мои руки у нее под мышками. Пожалуй, Гайервин, сейчас мы встанем цепочкой. Я первый, ты за мной, Даниэл страхует позади. Двигаемся медленно, пятка к носку, вот так, понятно? Да, вроде бы», — боязливо кивнула женщина. «Ты справишься, Гайервин, мы рядом», — подбодрил Итачи, не вспоминая о боязни высоты Даниэла, вроде как излеченной памятью Ашрака. «Только давай сперва плащ подвяжем, чтобы под ногами не путался». Вскоре процессия медленно двинулась вперед. Саманта отсчитывала, по ее слову шагали. Гайервин так и норовила качнуться, но Итачи держал руки твердо и разок справился с весом женщины, чьи ноги подогнулись из-за иллюзии того, что она оступилась. Саманта тоже справилась с внезапной нагрузкой на плечи. Едва они дошли до стелы, как проекция исчезла. На сей раз сработал луч посередине залы, явив голограмму. «Вы проявили наблюдательность и ум, взаимовыручка придает вам чести. Приветствую вас, а теперь вы должны проявить мудрость. Прочитайте руны, и я покажу вам мое могущество». Голограмма исчезла. «Показать не значит дать», — спокойно заметил Итачи, почерпнувший для себя кое-что новое для оптимизации площадных гендзюцу. «Все-таки высокие технологии». Тут сработал транспортный луч, переместивший в другую залу, уже освещенную чашами с бездымным плазменным огнем и точечным освещением на стены. Хм, испытания рассчитаны на простых людей, отметил Итачи, окинув все своим додзюцу. Не будем жульничать, переглянувшись с Самантой, чьи очки прикрыли импульсную активацию взорога, сразу заметившего ответ. И что ты предлагаешь, Дэниел? Вряд ли у нас есть много времени. Гаэрвин, посмотри на эти пиктограммы. Итачи прошел к стене с рисунками. Ответ может быть здесь. Гаэрвин тоже подошла и провела ладонью по пыльной стене. От этого изображения лучше не стали. Тор сказал прочесть руны. Это для умников и умниц. Метод от обратного указывает на их порядковые номера. Но нам важно, чтобы загадку Тора решила Гаэрвин. Почему это важно? Картер честно не понимала. После подсказки она догадалась про число Пи, характеризующее окружность, где была спрятана кнопка. Это проявление мудрости. Тор сделал это испытание для викингов, а не для нас. Ты бы обиделась на того, кто вмешался в твой эксперимент. Эксперимент? Ну, люди тоже изучают шимпанзе. Саманта фыркнула. Кто такие шимпанзе? Не отвлекайся, Гаэрвин. Что из картинок на стене выделяется? Бросается в глаза? Выглядит несуразным? Вот этот круг с крестом. Отлично. На других стенах есть круг? Да, вон там. Нарисуй там крест. Хорошо. Все подошли к стене с четырьмя геометрическими фигурами. Гаэрвин провела по кругу пальцем, оставив бороздки, словно это песок на берегу речки, а не вертикальная стена. Ой, он осыпается. Это верный ответ, Гаэрвин. Нажимай, кивая на очень большую кнопку. Женщина с трепетом повиновалась, и позади них засветился луч света. А во, протянул Итачи, когда вместо человека показалась голограмма большеголового человечка, как изображают инопланетян в земных масс-медиа. «Я тот, кого вы знаете как Тор», — произнесла голограмма детским голосом. Саманта удивленно дернула бровями. Гаэрвин пораженно глянула на Даниэла. Сам инопланетянин смотрел на них своими сплошь черными глазищами, выглядя непропорционально на человеческий взгляд. «Даниэл, это невероятно! Выглядит как из описаний Разуэлл Грей», — поразилась Картер, не имевшая допуск к зоне 51 и тамошним секретам. «Полагаю, Асгард посещал Мидгард и после спасения викингов от паразитов», — выразился Итачи, предполагая прямую галактическую связь, а не местную иллюзию. С учетом устройств Гаулдов на руках следовало выразить свое отношение к ним. «Я главнокомандующий флотом Асгарда. С тех пор, как я создал этот мир, вы первые, кто дошел до этого уровня контакта», — произнес Тор, знающий о том, что его молот освобождает хостов от Гаулдов. «Наконец-то вы стали настолько мудрыми, что можете увидеть меня. Это они мудрецы. Я бы не зашла так далеко без их помощи», — честно призналась Гаэрвин. «Алаф смог бы, и твой муж тоже, и освобожденная от Гаулда Киндра. Однако ты сама сказала, Гаэрвин, что никто и никогда не святотатствовал и не осквернял зал могущества Тора, что кощунственно даже думать об охоте за божественной силой, что сейчас Рагнарёк и потому можно. Гаэрвин, это голограмма, записанная тысячи лет назад. Она не слышит», Саманта попыталась заверить Гаэрвин в том, что перед ней не настоящий Тор. «Напротив, мое изображение – это прямая трансляция. Я разговариваю с вами с борта асгардского корабля «Белискнер». Здорово. Здесь срочно нужна помощь, Тор. На Кеммерию прилетел Гаулхирур, почти достроил три посадочные пирамиды», скороговоркой изрек Итачи. «Кеммерия – защищенный мир. Возможно, это наша вина». «Дэниэл, осторожно», предупреждающе окликнула Саманта. «Если мы хотим дружить, то должны сказать правду, чтобы нам верили», ответил ей Итачи, в новой жизни старавшийся меньше лгать. «Тор, когда мы посещали этот мир в прошлом году, чтобы познакомиться с тобой и твоим народом для создания союза против империи Гаулдов, твоя защита перенесла дружественного нам Джаффа. Джаффа служит Гаулдам, только не Тилк. Сейчас он сражается вместе с нашими викингами против йотунов», вступилась Гаэрвин. «Нам пришлось выстрелить по молоту, чтобы освободить его. Вы открыли Кеммерию для атак Гаулдов», удрученно констатировал Тор. «И мы пришли на помощь сразу, как Гаэрвин позвала нас на помощь. Мы справляемся с наземными силами, но у нас нет технологий для противостояния Хатаку. Пожалуйста, Тор, помощь флота Асгарда нужна Кеммерии вот прямо сейчас. Я вылетаю, держитесь», произнес Тор и повел рукой. Тут сработала лучевая технология переноса, возвращая обратно в лес к стеле. «Где Гаэрвин?» «Хороший вопрос». Саманта первая направилась назад, задав быстрый темп. «Вроде бы Тор не обиделся. Сэм, как считаешь, По его виду сложно сказать, уклонилась Саманта, у которой серый человечек вызвал разброд мыслей. Рация затрещала где-то на полпути, а потом начались взрывы, из-за чего двое сорвались на бег. Кое-кому было не до демаскирующих разговоров по рации, а потом экранировала пещера. Клон Итачи без зазрения совести наложил на заминированную местность гиндзюцу и первым же взрывом ликвидировал Гаулда, подручного Хирура, ведущего прочесывание леса после того, как первая рота Джаффа полегла. Все взрывы приносили практически максимальный урон противнику, выше только если бы Джаффа специально сбрудились вокруг мин. Многих только калечило, снижая моральных дух сотоварищей. Они с Тилком установили всю взрывчатку, выложенную из рюкзаков Картера и Джексона, еще и часть своей потратили. Вороний контроль с высоты птичьего полета позволял клону оперативно загонять всех Джаффа именно на мины и растяжки, перемалывая живую силу Хирура, взбешенного неожиданно эффективным отпором на Кеммире и заинтригованного тем оружием, которое разорило его лагерь. Гаут лично осмотрел выгоревшие руины после прибытия через звездные врата тысячи Джаффа, осмотрел и допросил выживших свидетелей ночной атаки. Наконец-то двое по той же дороге добрались обратно до старого рудника. «Вы припозднились, вечеринка в самом разгаре», — обрадовала Нил. «Мы слышали, сколько их», — уточнила Саманта, переводя дыхание. «1000», — ответил Тилк. «Дэниел, ты выглядишь обескураженно». «Эндуш, и что? Мы попали на рекламную акцию, Джек. Чего?» Анил скорчил Джексону страшную рожу. Дескать, не время для шуток и вообще тупой юмор является его прерогативой. Транспортный луч, луч с голограммой, луч внушения дополненной реальности, искусственный интеллект, бездымное плазменное пламя, магнитное управление песчинками, вырезание помещений в скале без туннелей, прямая галактическая голографическая связь, большие красные кнопки, очень большие, никакого оружия, одна болтология, раздраженно подводя итог длинной речи. «Мы встретили настоящего Тора», — вступилась Саманта. «Милый парень, разуэлловский гуманоид, в таком раз впервые прилетел на Землю», — доложил Итачи. «Класс, он нам поможет, выуживая главное», — сказал, что вылетает, — обнадежила Саманта. «А где Гаэрвин?» — осведомился Элов. «Осталась в гостях у Тора, обратно он ее не перемещал вместе с нами», — ответил Итачи. «Хорошо, взрывы вроде бы перестали раздаваться. Мы с Тилком и парнями Элофа на разведку, а вы ешьте и собирайтесь в рейд», — распорядился полковник, разведкой мягко назвав добивание выживших на минной полосе. «Окей», — легко согласился Итачи, доподлинно знающий, что весь отправленный контингент подорван. Как и предполагал Шиноби, Анил убедился в своих оптимистичных предположениях и оставил грязную работу викингам, желавшим мести. Полковник вернулся уже через 15 минут и поторопил ЗВ-1 с выходом в рейд до пирамид, придумав план атаки из ракетницы в момент уязвимости при посадке Хатака, в прилете которого никто не сомневался, без глайдеров смерти Хирура сковырнут. Команда трусцой добралась до места, откуда открывался вид на долину перед пирамидами. В разоренном лагере шныряли фигурки Джаффа, прибираясь. Стройка пирамид застопорилась ввиду отсутствия операторов техники, убитых ночью. «Тьфу, опоздали», — в сердцах сплюнул полковник, видя, как звездолет класса Хеопс садится на недостроенную пирамиду, наименее пострадавшую после обстрела. «Глайдеры», — предупредил Тилк, в бинокль видя открытие шлюзового отсека. «Будем надеяться, что этот ваш кинетический бур сгодится для их сбивания», через плечо бросая Даниэлу и Саманте. «А может быть, нам и не придется дальше сражаться», — с искренним облегчением произнес Итачи, тоже не желавший совершать лишних убийств. В небе начало громыхать. Над пирамидами резко сгустилась огромная грозовая туча. Во всех смыслах на всех парах прибывшая колесница Тора эффектно спустилась вниз из середины темно-сизого облака, грозно подсвеченного молниями. Белискнер оказался настоящим колоссом, сравнимым с материнским Хатаком и намного превосходящим обычные Хеопсы. Звездолет отчасти напоминал гоночный болид. Глайдер и сам Хеопс пытались атаковать колосса, но их выстрелы подсвечивали защитное поле, а потом в области у носа Белискнера ярко засиял белый свет, и множественные лучи опустились за своей добычей. «Это корабль Асгарда. Его описание есть в легендах Джаффа», — заявил Тилк, глядя в небо, и глянул на руку, которую Дэниел дружественно положил ему на плечо, словно бы указывая кому-то на что-то. «Круто!» — восхищенно протянул Джек, когда громадный сгусток плазмы из главного калибра асгардского звездолета взорвал гаутский звездолет подобно тому, как авиабомба взрывает кирпичный дом обывателя. Пучки света выловили все разлетевшиеся обломки, попутно и глайдеры смерти попросту исчезали в падавших на них лучах асгардской технологии. Итачи предположил, что асгардский корабль сейчас капитально подзаряжается, превращая материю в энергию для собственного питания, а не глупого перемещения врагов куда-либо еще, просто и эффективно, или синтезируя какую-нибудь нужную асгардоматерию, ибо слишком много энергии получалось. К сожалению, карауливший у звездных врат Херур тоже увидел ужасное для его войск зрелище и сбежал в портал до того, как лучи с Белискнера добрались до него. Летавшая в вышине призывная ворона видела, как исчезают трупы Джаффа и все их оружие, в том числе прямо из рук обескураженных викингов, узревших могущество Тора и попадавших на колени, благодаря своего бога. Пирамиды последними разложились на энергию в свете асгардских софитов. Не осталось ничего, даже выгоревшего слоя земли на месте лагеря. Расправа Асгарда над гаулдами выглядела весьма и весьма впечатляюще. Быстро и неумолимо, сверхэффективно и высокотехнологично. И совершенно непонятно, почему империя гаулдов все еще цветет и пахнет, а не обращена в свет. Тут один из лучей ударил рядом с ЗВ-1. В нем появилась сияющая улыбка Гаэрвин. «Йотунов больше нет. Тор шлет вам свою благодарность», — со счастливой улыбкой сообщила женщина из народа викингов. «Это ему надо сказать спасибо», — скромно ответил Итачи. «Тор передал послание для вас, чтобы удовлетворить ваш интерес. Он – представитель расы, которая регулярно навещает ваш мир. Асгард – друзья всем, кроме гаулдов, с которыми они воюют». «Очень мило», – выразился полковник, довольно и признательно улыбнувшись. «Но мне бы хотелось встретить старого друга». Тор сказал, что, как и мы, вы еще очень юны. ЗВ-1 натянуто заулыбалась. Нокс также выразились в их отношении. «Нам предстоит много работы. Тор пришлет учителя из Асгарда. Нам бы хотелось тоже у него поучиться», — напросился Итачи. «Мы будем рады вам». Кеммерия вновь стала безопасным миром. «Это хорошо», — Тилк был удовлетворен. Теперь он мог спокойно вернуться на землю, закрыв этот долг. «Да, это так. Новый молот Тора будет делать исключение для тебя, Тилк. Тебе тоже рады здесь в любое время», — заверила Гаэрвин. Тут Белискнер начал с шумом подниматься обратно ввысь, эффектно скрываясь в грозовом облаке. ЗВ-1 и так шла со всеми своими вещами. Гаэрвин проводила мидгарцев до звездных врат, напротив которых вновь стоял целый обелиск, без единого следа былого разрушения, разве что остались вмятины на земле. Миссия по спасению Кеммерии от вторжения Херура завершилась оглушительным успехом. Глава 19. Все хотят жить. После возвращения с Кеммерии на базу Итачи в душевой намеренно изображал стремление отмыться от крови. Вполне понятное Джеку и Тилку желание. Когда они ушли, Шиноби создал пару теневых клонов и вместе с ними одного клона плоти. Одна команда в чате, и солдаты прерывают запомненные системой урок кунг-фу. ЗВ-1 занимает коконы на 20 минут, по итогам которых на сервер капнули текстовые, фото и видеоотчеты. Джек на своей тачке подбросил напарников до дома, после чего заместитель, оставив дома золотую статую Баститы, стопку статей с лазерным диском, разумеется, все прошло ценз без внесения правок, до самого закрытия отправился в библиотеку, которую Дэниел Джексон давно не посещал, а Итачи желал втихаря пролистать кое-что по медицинской части, погрузив библиотекаря в гиндзюцу о том, что кое-какой посетитель пробыл в исторической секции, посвященной Скандинавии. К слову, тревожившийся за своих людей Хаммон тоже покинул базу и уехал в машине Анила. Во дворе особняка его радостно встретила внучка. Дедушка вполне успевал на семейный праздник Дня независимости Америки. Сам Итачи отправился в альтернативную реальность, в мир Юнити. Как показало время, в восстановленных кристаллах нарождались другие личности вместо убитых гаулдами. Память частично прежняя, но самоидентификация другая. С согласия Юнити, прихватив того, кого ранее реставрировал, и одного выращенного из обломков, Шиноби отбыл на подготовленную им площадку в пустынном каменном мире, через который сбегал Линея. Там уже стоял украденный у Кроноса Элкиш из родной реальности. Аккуратно взлетев над поверхностью, Итачи создал Сусанаа. Воин из чакры вобрал в себя живую энергию, покинувшую кристаллы. Сперва новорожденного, потом старичка. Оба юнити восполнили у Учиха отсутствие сенсорики. Для всех участников это оказался странный и захватывающий опыт взаимодействия. Только через получас привыкания и распробования совместных возможностей пилот направил корабль к орбите подскока, с которой обычно уходили в гиперпространство. Итачи наконец-то смог прочувствовать все то, что видел Дадзюцу, сродни первому окунанию в горячий источник или прорубь, сродни первому познанию себя подростком. После нескольких прыжков Итачи и сам звездолет стал лучше ощущать, как внутри бежит ток, какие процессы проистекают. По возвращении на планету Учиха при помощи взрослого Юнити уплотнил всю чакру Сусанна в зародыше, из синего ставшего золотым с пламенно-желтыми отблесками переливами и вымахавшего до человеческого роста. Старшего Юнити Итачи вернул обратно, младшего забрал с собой, за познание звездолета и гиперпространства обещая неосознающему себя Юнити жизнь, пусть и несколько в ином качестве. Из базы Шаен Шиноби выбрался через воздушный колодец со скобами запасного выхода. Спать Итачи не ложился, лично наблюдая за любопытными пертурбациями внутри живого кристалла, пока клон плоти с главенством сознания Даниэла Джексона усердно отрабатывал владение кеш-устройствами. В 3:00 ночи мужчина уехал на такси в Денвер, откуда имелся рейс в город со статуей свободы, больше напоминающей античную богиню тьмы Гекату. Состроив глазки, Итачи без проблем прошел в салон самолета с увесистой ручной кладью. Ранним утром в воскресенье дороги в городе небоскребов относительно свободны. Путешественник нанял такси до соседнего городка и слегка поспал по дороге. Он являлся без уведомления и приглашения, как раз успевая к позднему завтраку. Сюрприз. «Доброе утро, Катрин», слегка виновато улыбнулся Итачи, стоя на пороге с букетом цветов и связкой коробок со сладостями, за плечами рюкзак. «Дэниэл, здравствуй», дорогой, встречая гостя в домашнем халате, Катрин Лэнгфорд изумилась. Проходи в дом, посторонившись и пропустив гостя, старушка закрыла дверь и приветственно приобняла. «Какими судьбами, Дэниэл?» Принимая букет и внимательно глядя в слегка заспанное лицо гостя. «Разными. Вот, для длинного разговора за чаем. Вах, да ты решил заглянуть на весь день, смотрю. Я рада. Эрнест тоже тебе обрадуется. Ты проходи, не стесняйся. Присоединишься к завтраку, Кэт. Кто там?» Раздался старческий голос Эрнеста. «Да, охотно. Это Дэниэл Джексон пришел к нам в гости». «Мистер Литтлфилд», строгим голосом и повышенным тоном произнесла старушка и натянуто улыбнулась гостю из-за раздавшейся с кухни возни и ворчания. Ее возлюбленный 50 лет провел голышом на Гелиополисе. По закоренелой привычке мужчина дома редко вспоминал об одежде. В итоге Эрнест встретил гостя в кухонном фартуке. Уже после того, как все поели и прилично одетыми собрались в гостиной, Итачи извлек из рюкзака замотанную в простыню золотую статую Бастит, чем вызвал пораженное аханье и лукавую улыбку дочери знаменитого археолога, пошедшей по стезе отца и с первого взгляда оценившей историка художественную ценность предмета искусства. «Ай-яй-яй, Дэниэл, ну как я тебе могу отказать?» Покачала головой Катрин на последовавшую просьбу рецензировать публикации и помочь издать в рейтинговых журналах. А дальше Итачи принялся изображать страдальца и ныть о своей незавидной судьбинушке, без оглядки на секретность став повествовать подробности недавних событий со Шраком, про бойню на Киммире. Мудрая женщина искренне исполнила роль бабушки, выслушивая и даря утешение, не для Итачи, разумеется, а соглядатаю Даниэлу, терзавшемуся этими воспоминаниями. Катрин и сама кое-что рассказала из своей жизни, с умилением глядя, как мужчины постепенно расправляются с тортом и пирожными, а потом еще и сытный обед умудряются съесть. Заинтересовав и заинтриговав Катрин и Эрнеста возможностями инопланетного симулятора в плане восстановления всего содержимого архива с Гелиополиса и совместного проживания воспоминаний, Итачи сманил стариков улететь вместе с ним, предъявив 3 билета. О поправке здоровья он не стал прямо говорить, но о чудесных способностях буддийского монаха рассказал, молчаливо предполагая, что Шишан тонкой без прямой просьбы помолится на благо Катрин и Эрнеста, хоть в старости смогших жить друг с другом. Всем многогранная польза, почерк Шиноби тактика. Генерал Хаммонд в понедельник тепло встретил 2 стариков, пропущенных на базу под ответственность полковника Анила, а вот кое-кого инициативного пожурил и расторг договор аренды, скостив ежемесячный заработок Даниэла Джексона со 100 тысяч сразу до 30 тысяч долларов США. Итачи спокойно воспринял это урезание, вполне ожидаемое после получения базы Шаен в собственность 2 кеш-устройств сети и теперь 2 от Киндры, и отнюдь не собирался отбирать подобные устройства из сокровищницы Рана Абидоси, отданные в личное пользование Саманте и Тилку. Еще с первого посещения Юнити на базе Шаен остались осколки синего кристалла, в большинстве разошедшиеся по лабораториям Пентагона. Недавно подгорная коллекция вновь начала пополняться. Пока шла общая подготовка к миссии, Итачи забрал из кабинета цветочного губителя два горшка с засохшими цветочками и в лаборатории Сэм вытащил одну сухую сойлиролию и воткнул в другой горшок между ужавшимся куском земли и стенкой. Обильно полив, вместе с Картер при помощи каракеши и немного мухляжа с макутаном, оживил оба растения. В освободившемся горшке посадил один мелкий синий кристаллик, проклюнувшийся друзой во время экспериментов с буддийским колокольчиком. При воздействии гаутской перчаткой через око ара и еще одним мухляжом с шатон, синий кристаллик укоренился и поменял цвет на оранжевый. «Эй, пора наряжаться! Выход на Луну через 40 минут!» — сердито окликнул Анил, влетев в лабораторию. «Садист! Хоть бы отдал цветы!» Джек, а не любовался их засыханием, Саманта сама хмуро напала. «Да я о них вспомнил, только когда Дэниел заметил и забрал их. Спасли же, вон!» — оправдался Анил. «Ладно, в следующий раз подарю икебану», уже в коридоре сжалилась Сэм. «Не надо мне никаких иков и банов, они тоже засохнут». Икебана – это разновидность японского искусства дарить цветам вторую жизнь. Композиция из сухих цветов, как макет корабля, Саманта с улыбкой сократила занудливое определение Даниэла. «Вот еще один макет, да, цветы, нет, еще задену, упадут, сломаются. Так ты все же специально засушил сойлиролью». Саманта обличительно ткнула указательным пальцем в грудь. Прижатый к стенке лифта полковник дернул щекой. Внизу команду уже ждали специалисты, помогшие надеть космический скафандр Тилку и ждавшие следующих участников экспедиции. Новенькая самодвижущаяся платформа для перемещений по лунам с отсутствующей атмосферой тоже уже находилась на пандусе, ожидая отправки в соответствующий мир. П-5С-353 встретил ЗВ-1 точно по расписанию. Интересовали отнюдь не кратеры, а древние сооружения, находившиеся рядом со звездными вратами. Это свидетельствовало о том, что некогда луна газового гиганта имела атмосферу и жизнь на ней, по крайней мере, в те времена, когда создавалась система врат. Было странно передвигаться, необычно. Картер так точно, женщина едва ли не на седьмом небе от счастья пребывала. Детская мечта исполнилась. «Ау, есть кто дома?» – пошутил Анил по общей связи между скафандрами. «Планета вымерла сотни тысяч лет назад, если не миллионы. Я отковыряю кусочек здания на анализ, идя со всеми», – произнес Итачи, чей атар в ножнах прикрепили снаружи скафандра. «Этот мир, Таллак, раньше тут была жизнь, теперь нет», – пояснил Тилк, подходя к большому шатрового вида сооружению из прочного камня, имевшего лишь мелкие выщерблины. «Тестер указывает на имя из этого здания», — доложилась Картер. «Слишком малые значения для взорога», — сверкнув глазами. «Думаю, от этого», — полковник фонариком высветил пьедестал в центре залы. «Золотистый сплав, какие-то трубки разной высоты с трех сторон, в центре композиции размещался орб на четырех ножках. Да, этот артефакт, источник излучения», — подтвердила воодушевленный астрофизик. «Это опасно?» «Нет, не думаю. На данный момент, невероятно. Если Дэниел прав, этот артефакт лежит здесь еще до зарождения на Земле разумной жизни. Беру свои слова назад. Здесь есть крохотные надписи и еле приметная электрическая активность», отметил Итачи. «Она поддерживает внутреннюю температуру в половину градуса, от абсолютного нуля, генерирует слабое магнитное поле, испускает небольшое количество альфа, бета, гамма и дельта радиации. Нечто вроде сенсорной активности спящего устройства», поинтересовался Итачи, сделав себе заметку на память проверить, есть ли какое-либо излучение у сенсорного фуиндзюцу. «Похоже на то, я так и знал», согласился Анил. «Зачем?» Все посмотрели на командира. Тот развил свою мысль. «Я пытаюсь определить, есть ли угроза. Не знаю, что это, но оно оснащено продвинутым источником энергии, какого нет у гаулдов и которое работает сотни тысяч лет. Капсула времени», предположил Дэниел, а Итачи озвучил. «Но и в ковчег, ХМ, представьте, что конец цивилизации близок, вы это знаете. Вы оставляете другим сообщение, повествующее о вашей жизни, или о вашей смерти», вставил Тилк. «Да, оно и в ковчег тут причем, сборник и сборщик ДНК всех живых организмов на планете на случай, если атмосфера восстановится. Вон, с боков и сверху, похоже на открывающиеся лепестки для выпуска чего-то или кого-то изнутри», подводя палец к этим местам. «Когда планета Гаулда захвачена, он оставит что-нибудь, что уничтожит завоевателя», Джаффа привел другую логику. «Думаешь, это ловушка для болванов?» Саманта повернула голову в шлеме. «Болванов, недопонял Тилк, это может быть послание в бутылке, или капсула анабиоза со всеми жителями планеты», навскидку предположил Итачи вместе с озвучиванием варианта Даниэла. «Разумные микробы», скептично хмыкнул Анил. «Когда впереди апокалипсис, и не так раскоричишься, тогда вопрос, почему столь высокоразвитая цивилизация не ушла отсюда через звездные врата», справедливо заметила Картер. «Я накидываю версии, Сэм. Их личности могут быть загружены в матрицу внутри орба, Харлан Салтаира как-то скопировал наши разумы в андроидов. Или, например, это может быть маяк для пожирателей атмосфер, существ настолько больших, что звездные кольца им на мизинец. Еще менее вероятно, что вся эта планета – музей одного артефакта, типа шар Малевича. Или кому-то показалось, что хранить дома эту штуку опасно, а совсем выкинуть жалко. Дальше совсем уж фантастика, хотя мы путешествуем по мирам, где наша научная фантастика давно кем-то реализована. Чему ты больше веришь, Тилк? Поинтересовался командир. Выгода может перевесить риск, кратко заявил Джаффа. Грузим, принял решение полковник. Тилк еле справился с подъемом и переносом в ящик этого сравнительно небольшого шара в чертову дюжину сантиметров. У нас с собой посылка, сэр. Третий уровень безопасности, доложился Анил, когда вышел из портала и поднял прозрачное забрало скафандра. Тоннель закрыт, пошла группа поддержки. Аккуратнее, оно тяжелое, бросил полковник помощникам, отправившимся за арбом. Начинайте спектральный анализ, обратилась капитан к лейтенанту, только в этом году выпустившемуся из Академии ВВС. Молодой человек стоял рядом с генералом, встречая космонавтов и гордясь ими, особенно одной блондинкой. И введите в компьютер макроскан поверхности, добавил Итачи. Все прошло по плану, поинтересовался Хаммонд. Да, один маленький шажок, один большой прыжок, улыбнулся Анил. Брифинг через час, с возвращением, ЗВ-1. Переодевшись, осмотревшись у главврача, сбросив воспоминания и доклады в ВИРТ, Саманта с Итачи зашли в физическую лабораторию, предусматривающую прозрачную защитную стену для разделения с наблюдателями. Астрофизик глянула на сваренный на скорую руку держатель из стержней с чашечками для фиксации сверху и снизу, затем взяла отчет со спектральным анализом. Прибавляем элементы в периодической таблице, довольно прочтя результат. Лейтенант, это надо записать, обернувшись к наблюдателю за пультом, на который выводились значения различных датчиков, напиханных в помещении лаборатории. Все, что скажете, капитан, откликаясь по громкой связи. Расслабьтесь, Грэм, будет долгий день. Это не артефакт, он нервничает, когда ты рядом, тихо говоря и весело улыбаясь. Самому Итачи не довелось влюбляться. Может, страсть, подкалывая Сэм, не решившуюся соблазнять Талланца на Рима. Пишем. Спасибо, лейтенант, задумчиво ответила Саманта, обратив внимание на голос и поведение молодого мужчины. Друзья переглянулись. Упс. Саманта поджала губы, пряча улыбку. Хей, артефакт, пора колоться, наставляя Харакиш для сканирования. Саманта поступила так же, с другого бока приставив гаултскую перчатку. Внутри есть компьютерные мозги. Даниэл, как ты понял данные Харакиш? Похоже на технологический организм со своими внутренними органами. Не наниты, а подобные устройствам биологические структуры. И они явно проснулись. Сэм, взорга теперь четко видит электрическую активность. Вероятно, это следующая стадия развития нанитов. Грэм, срочно нужен герметичный бокс. Встревожилась астрофизик. Сейчас будет, капитан, и ринулся исполнять. Итачи вновь глянул на Саманту и вскинул бровь, как Тилк. Женщина пихнулась локтем. Что, лейтенант Клейтон запал на капитана Фрейзер, а ты на него, как думаешь? Джанет неровно дышит к Грэму. Вообще-то мы тут артефакт обсуждаем, Саманта ушла от ответа, не сдерживая улыбку из-за сюжета бразильского сериала. Главное уже выяснили, осталось установить контакт, пожал плечами Итачи. Идей, я, кто-то сегодня фонтанировал ими. Интересно, кто это был? Показательно приставив пальчик к краешку губ и задумавшись. У Катрин вкусный чай. Это да, согласилась Саманта, понявшая друга и не ставшая упрекать, что ее не позвал с собой. Через излучение, химические реакции, электрические импульсы. Точно, это самое простое. Материал корпуса однозначно проводит ток. Данные макросъемки готовы, доложил другой лейтенант вместо убежавшего. Спасибо. Итачи подошел к персональному компьютеру и зашел на сервер. Ух ты, и по твоему профилю нашлось, Даниэл, улыбнулась Саманта, наклонившись к монитору рассмотреть мелкий шрифт на изображении. «Угу, на целый штат меня, тут тысячи страниц, годы работы», пролистывая сканы, Итачи изобразил энтузиазм, который душа Даниэла только что растеряла из-за превышения пороговых пределов, ранее достигнутых предвкушением от разгадывания архива 4 раз, который Эрнест Литтлфилд видел целиком и прямо сейчас передавал эти знания в банк данных виртуальной реальности. «Нам пора на брифинг, Даниэл», счастливая Саманта не заметила наигранности. «Только на минутку заскочим подрастить кристальный саженец», Итачи не забывал о главной цели. Ответ Сэм сбил Грэм, в свою очередь, завороженный милым выражением лица. Итачи незаметно для Саманты подмигнул молодому человеку с боксом, искренне желая знать, как будет развиваться этот служебный роман или как он заглохнет. Ниндзя обладал завидным боевым опытом, а вот на личном фронте, болван, что наглядно показал прошедший уикенд. Археолог пунктуально прибыл на брифинг, бегом показавшись в последнюю секунду. Саманта уже начала докладывать о новом химическом элементе в периодической таблице. После нее выступил Итачи, пододвинув каталку с монитором. «Взгляните на надписи. Их не разглядеть невооруженным взглядом. Вся поверхность испещрена ими. Тысячи страниц. Что там написано? Предположительно инструкции. Тут много аналогов со схемотехникой», — ответил лингвист генералу. «И к чему они?» — повел рукой Анил. «Вероятно, к внутреннему компьютеру на основе искусственных клеток, как мы с Сэм думаем, эволюционном продолжении технологии нанитов». Сканирование кеш-устройством определило внутреннее строение, подобное органам живых организмов, и одновременно обнаружило признаки деятельности, характерной для компьютерной системы. Для кого-то внешнего писать все это нет смысла, потому что устройство уже ожило, внутри него по нарастающей происходят какие-то процессы, которые займут дни, а для перевода исследования инструкциям на нашем уровне развития понадобятся годы. Гаулды могли бы справиться за недели, асом по плечу за дни. Орг поместили в изолированный бокс? Да, сэр. Доктор Фризер сейчас занимается анализом его излучения и молекулярной структуры корпуса на случай, если дальнейшие инструкции записаны на этом уровне. При этом Саманта бросила на Даниэла очень выразительный взгляд, касающийся неровного дыхания Джанет к Грэму. «Так это живой компьютер», — смело предположил Анил, блеснув умом. «Или компьютеризированная жизнь. Мы только начали разбираться, тест Тьюринга еще предстоит подготовить», — ответила Картер. «Тилк, ты что-нибудь знаешь о технологиях искусственного интеллекта у гаулдов?» «Гаулды борются с технологиями искусственного интеллекта. Это посягательство на их главенство, подрыв их тотального контроля». «Хорошо, ценю ваши способности, но отдел информации хочет взглянуть на эту вещь», — известил генерал, переведя взгляд с капитана на полковника. «Генерал, нельзя отправлять артефакт куда бы то ни было. Пока теория Даниэла Джексона о разумности и функциях устройства не подтвердится, лучше оставить его у звездных врат», — Тилк поддержал Джека. «Хотя бы первые дни. У вас завтра по расписанию P4G», — напомнил Хаммонта P4G881. «Разрешите в 13, сэр». «Послеобеденный мацион на природе полезен для здоровья и сублимации», — Итачи предложил компромиссный вариант вместо ожиданий генерала. «Ты так уверен, Даниэл, что быстренько найдешь и раскопаешь гробницу в тех джунглях?» — подивился Анил, не помня значения слова «мацион». «Я уверен, Джек, что за час даже камешка могу не найти. Хех, в 13 часов свободно только послезавтра. Мы воспользуемся этим временем, сэр». «Спасибо», — быстро вставила Саманта, сдерживая улыбку по поводу того, что Хаммонд сам предложил уступку, а не сделал ее в ответ на мольбу. «Сэр, я полагаю, если Пентагон настоятельно хочет взглянуть на орб, то имеет какие-нибудь секретные технические основания, отсутствующие у нас. Разрешите им снабдить нас сверхсекретным оборудованием, посмотрим все вместе». «Я проясню этот вопрос, доктор Джексон», — с хищной ухмылкой кивнул Хаммонд, не думавший в таком ключе, но теперь-то он точно выудит из подставившегося Пентагона хотя бы некоторые их разработки. «Свободны, ЗВ-1». Брифинг завершился. «Разрешите им снабдить нас», уже в коридоре Джек позволил себе похихикать. «Снабжение – больная мозоль многих военных операций. Поместим эту фразу в рамочку, сэр», – весело предложила Саманта. «С цветочным узором», – уточнил Итачи, озвучивая Даниэла. «Действительно», – утвердил Тилк все и сразу. «Лучше визитки для интендантов», – нашелся Анил, тоже на весь день зарядившийся довольством от прогулки по Луне, пусть не спутника Земли, но все же. «Так точно, сэр», — — козырнула капитан, оценив. «После брифинга как раз обед, как теперь повелось, просто объедение какой вкусный». День прошел легко. Кэтрин с Эрнестом, получив желаемое и поделившись памятью, отказались оставаться дольше необходимого. Итачи молчаливо оставил Саманте право приватно пообщаться со стариками, провожая их. Сам Шиноби после ужина сопровождал в мир Юнити тележку с центнером руды Наквада, толкаемую Тилком. Хаммонд попросил заранее изготовить десятки комплектов буддийских реликвий, и Итачи согласился сделать одолжение. В мире Юнити Шиноби провел еще один эксперимент, попробовав вместе с двумя местными жителями скрестить Каракеш и Харакеш. Опытный образец отказался работать. Нейроинтерфейс не признавал сторонних устройств либо вовсе отказывался запускаться. Требовалось перепрограммирование, которое на коленке не сделать, только в заводских условиях. Зато копии перчатки и Харакеши с сокровищницы Ра вполне заработали, чего Итачи и хотел, готовясь. Обратно Тилк толкал тачку, полную песка из мира Юнити. По заказу доктора Джексона его уже ждал металлический таз, куда из цветочного горшка была пересажена оранжевая кристаллическая друза, пророщенная на третий десяток сантиметров. На самом же деле Шиноби подверг помощников гиндзюцу, чтобы поместить в тазу друзу из альтернативной реальности и при помощи иллюзии сделать меньше человеческого роста. Саженец изначально в малом повторял большой для идеальности подмены. Итачи оставил рядом теневого клона и запечатал в нем приличный запас чакры для подпитки. Наблюдатель проконтролирует ход созревания. Эту ночь Сорба собиралась статистика и делались снимки корпуса в еще большем разрешении. Для инженеров нет работы, поэтому оба ведущих специалиста изволили почивать каждый у себя дома, а кое-чей очередной клон вновь принялся за нудную отработку навыков владения кеш-устройствами и атар.